Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 30 октября. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Подборка сообщений главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны НКР. Неоспоримо право народа Каталонии на самоопределение заявили в МИД НКР. Шарль Азнавур получил награду за спасение евреев. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял делегацию Ларисского района Республики Армения во главе с губернатором Артуром Налбандзяном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Ларисским регионом и районами Арцаха. Глава государства с удовлетворением отметил наличие тесных связей между Ларисским регионом и Мартакирским районом, добавив, что укрепление и расширение сотрудничества между административными единицами двух армянских государств позволяет эффективно реализовывать многочисленные программы. В субботу президент НКР Баку Саакян принял группу участников молодежного форума армянских партий. В теплой и непосредственной атмосфере были обсуждены различные вопросы, касающиеся государственного строительства, внешней и внутренней политики Арцаха, урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта, региональных процессов. В субботу же президент НКР Баку Саакян принял министра обороны Армении Вигена Саркисяна и мэра города Еревана Тарона Маркаряна. В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны НКР Левон Нацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества с городом Ереваном. Говоря о системе обороны, президент подчеркнул, что сотрудничество двух армянских государств в этом направлении является одним из важнейших предусловий сохранения стабильности в регионе. Президент Саакян выразил признательность Тарону Маркаряну и ереванским властям за особое отношение к армии обороны, Степанакерту и Арцаху в целом, подчеркнув, что сотрудничество с Ереваном оказывает положительное воздействие на эффективную реализацию различных программ в НКР. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 22 по 28 октября обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск по сравнению с предыдущей неделей была напряженной, об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период вооруженные силы Азербайджана, помимо стрелкового оружия, в направлении армянских позиций применили также ПТРК, «Спайк», минометы различного калибра и гранатометы. Отмечает также, что подразделения армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи. Право народа Каталонии самостоятельно устанавливать свой политический статус посредством демократического волеизъявления неоспоримо, об этом заявили в МИД НКР. В соответствии с рядом основополагающих документов ООН, международное сообщество взяло на себя обязательство поощрять реализацию права народов на самоопределение и уважать это право. Считаем важным, чтобы разрешение политического кризиса между Барселоной и Мадридом было достигнуто исключительно мирно средствами путем диалога. В этой связи необходимо напомнить, что именно отказ Азербайджана признавать право народа Арцаха на самоопределение и использование официальным Баку силовых методов для решения политических вопросов перевели Азербайджано-Карабахский конфликт в военную плоскость. Мы, в принципе, приветствуем самоопределение любого народа, но считаем, что все должно пойти мирным путем. Мы против кровопролития, потому что сами прошли через это и знаем, что это такое. Но то, что любой народ имеет неотъемлемое право на самоопределение и должен им воспользоваться, если хочет, это основополагающий принцип международного права. Тут уже трактовки бессмысленны, потому что все написано черным по белому, сказал начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, добавив, что народ Каталонии встал на тот же самый путь, что и Арцах. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Первый фестиваль «Граната» состоялся в городе Мартуни в воскресенье. Он был инициирован мэрией города Мартуни при содействии отделов сельского хозяйства и культуры райадминистрации. Осветил фестиваль «Граната» архимандрит Исаак Шакарян. В фестивале приняли участие предприниматели, занимающиеся выращиванием гранат из Мартунинского и Аскеранского районов республики. Сельчане вынесли также свою продукцию – это овощи, фрукты. Из Армении на фестивале были представлены сухофрукты, сувениры. Интересная художественная программа была подготовлена силами учащихся школ и дошкольных учреждений Мартуни, а воспитанники Центра творчества представили подделки, сделанные своими руками. Фестиваль «Граната» способствует развитию не только данной сферы, но и привлечению туристов к участию в подобных мероприятиях, где они также смогут увидеть, как растет гранат прямо на плантациях, отметил в интервью мэр города Мартуни Махер Хачатрян. Նրան փառատոնը երկու նպատակ է տապնդում. Զարգացնել, խրախուսել մեր նոր արտադրողներին, կընդգրկվի նաև տուրիստական երթուղիների մեջ, հոսաշրջիկներին, հյուրերին ցուցադրել Մարտունիում աճող նուրը. На сегодняшний день в Мартунинском районе около 100 гектаров садов граната. Однако часть садов не обеспечена орошаемыми водами. Один из крупных производителей гранат – Андраник Алавердян из села Берташен. Он уже 12 лет занимается выращиванием гранат. У него 4 гектара садов граната. Их территория благоприятна. Климатические условия способствуют для получения хорошего урожая, рассказал Андраник. Մերտարածաշրջանը Բերտաշենի районն է, դա լավ նորան տարածաշրջան է, շատ հոյակապ նորա դառնում տեղ։ Նորնապակաս, բայց ոչ չէլի նորմալ։ Ամեն նորնա որ Ղարաբաղում համլավ գնում, համա շատ կարեկ եմ զգում Հայաստանում։ Проблем с реализацией нет. И в Арцахе, и в Армении гранат пользуются большим спросом. Андраник Алавердян намерен перейти на капельное орошение, что в свою очередь приведет к повышению урожайности. О том, какая политика ведется нашим государством для развития данной сферы, в слове заведующего отделом растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Арцах Велена Аветисяна. У нас промышленные плодовые насаждения гранат около 1000 гектаров. В основном они расположены в Аскеранском районе, чуть больше 500 гектаров, и в Мартунинском районе около 275 гектаров. Мы планируем эти территории довести до 5000 гектаров. Насчет реализации у нас никаких проблем нет. Мы с большим успехом реализуем и в Арцахе, Армении, и, конечно же, в Российской Федерации. Карина Арутюнян, зав. Отделом культуры мэрии Степанакерта, сегодня в роли покупателя. Сегодня праздник в Мартунах. Впервые проводится такой фестиваль, и погода сопутствует этому. Солнечная, прекрасная погода. Это, наверное, тоже подарок сегодняшнему дню. Хотелось бы, чтобы почаще такие мероприятия организовывались. Праздник граната – это праздник продления жизни. И я очень рада сегодня присутствовать здесь и хочу выразить свое удовольствие по поводу того, что сегодня я здесь нахожусь на этом празднике. Гранат не только очень вкусный и полезный фрукт, но он также символизирует единство, что очень важно для нас, армян. В фестивале граната принял участие президент Республики Арцах Баку Саакян, другие должностные лица. Новоназначенный министр культуры по делам молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян в интервью республиканской газете отметил, что предстоит большая работа. Мы сделали многое в сфере туризма, результаты налицо. В текущем году у нас рост 43% по сравнению с прошлым годом. Проделана значительная работа, улучшена инфраструктура, развита гостиничная сеть, диверсифицирован туристический продукт, расширяется география приезжих. Немало сделано и в сфере культуры. Сергей Шахвердян отметил, что ощущается необходимость в помощи государства. Нужно проделать огромную работу для реставрации историко-архитектурных памятников. В сфере охраны памятников у нас ситуация была запущена 80 лет. В советское время они не то что не охранялись, а целенаправленно уничтожались. Нужны годы на восстановление. Мы будем делать это, исходя из насущных задач, сказал Шахвердян, добавив, что пробует найти способы сотрудничества с ЮНЕСКО. Министр считает важным распространение культуры Арцаха на международной арене. Сергей Шахвердян отметил также, что необходимо многостороннее исследование для выявления интересующих молодежь проблем и их системного решения. Действующий в Лос-Анджелесе фонд «Арарат» приступил к реконструкции здания Центра культуры и молодежи Шаумянского района. На данном этапе идет ремонт кровли, затем планируется провести теплоизоляционные работы и восстановить сцену. Это очень радостная весть. Центр играет большую роль в жизни района. Здесь отмечаются все важные события, проводятся различные мероприятия, отметила директор Центра культуры Маринесса Гаманян. Мы надеемся, что строительство будет реализовываться поэтапно, и в итоге у нас будет благоустроенное здание, сказала директор центра. Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур получил награду в Израиле за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы еврейского государства Реувена Ривлина. В президентской резиденции в Иерусалиме 93-летнему артисту вручили медаль Рауля Валенберга. Награда присуждена Азнавуру за гуманитарную деятельность во время Холокоста, его семьи, укрывшей несколько человек, которых преследовали нацисты. Активное участие в спасательных операциях принимали Шарль и его сестра Аида, говорится в сообщении. Шарль Азнавур в ответном слове признался в любви к Иерусалиму и говорил о своих армянских корнях. «У нас так много общего, у евреев и армян в беде и радости, в работе, музыке, искусстве, способности к языкам, к тому, чтобы становиться важными людьми в странах, которые нас приняли», цитирует слова певца президентская пресс-служба. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.